14. В подписанном контракте значилась точная дата представления рукописи. 25 марта 1953 года. За день до этого, 24 марта, Толкин отправил Рейнеру следующее письмо. «Дорогой Рейнер, давно уже собирался вам написать. Ведь контрактная дата, 25 марта, все время неумолимо приближалась, а я по-прежнему с головой увязал в злоключениях. И вот он, канун назначенного дня. В двух словах о том, что со мной случилось. Прежде всего, здоровье моей жены неуклонно ухудшалось, и с самого ноября я покоя не знаю. В результате докторского ультиматума я был вынужден львиную долю того времени, что оставляли мне мои обязанности, тратить на поиски и переговоры по поводу покупки дома где-нибудь повыше и по суше, желательно в тихом квартале. Так что сейчас я in articulo mortis. По крайней мере, ощущение именно такое, собственно говоря, как раз в процессе переезда. Примечание. In articulo mortis. В предсмертном состоянии. Латинской. Конец примечания. Кошмар, одно слово. В придачу злая воля Мордора постановила, чтобы и сам я расхворался. Так что рождественские каникулы по большей части пропали для меня даром. Бреши в броне прошлого триместра так и не нашлось. Сейчас я, как председатель, по-прежнему контролирую возню с письменными работами по английскому для Honor Modernations на июнь и уже на неделю с этим запаздываю. Боюсь, в вопросе даты придется мне просить вашего снисхождения. Но в вашем письме я вижу для себя проблеск надежды. Я так понял, что первых двух книг вроде бы достаточно для того, чтобы работа не стояла. Я практически закончил детальную правку этих двух, прежде чем на меня навалились несчастья. Я смогу отдать их вам к концу месяца. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 24 марта 1953 года. Письма. Письмо 136. Конец примечания. Впрочем, и это обещание оказалось слишком оптимистическим. 11 апреля Толкин снова написал в издательство. «Дорогой Рейнер, мне страшно неудобно. Ведь с конца месяца марта прошло уже 11 дней. Но мне пришлось очень несладко, куда хуже, чем я опасался. Невзирая на все предосторожности, переезд оказался катастрофически беспорядочным. Я трудился, не покладая рук, вместо 2 дней 10, и все равно никак не могу отыскать множество нужных мне бумаг и заметок. Вдобавок с экзаменами, за которые я, к несчастью своему, отвечаю, все пошло наперекосяк. А во вторник утром я уезжаю в Глазго читать лекцию памяти Кэра, которая на данный момент готова только наполовину. Но я, наконец, закончил редактуру для печати. Надеюсь, вплоть до последней запятой. Это часть первая «Властелина колец». «Возвращение тени». Книги первая и вторая. К несчастью, сегодняшнюю почту я пропустил, но отошлю рукопись двумя отдельными бандеролями в понедельник. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 11 апреля 1953 года. Письма. Письмо 137. Конец примечания. Разумеется, в письмах обсуждались и другие вопросы, связанные с подготовкой «Властелина колец» к печати. Например, заголовки каждого из трех томов и подзаголовки частей. Каждый том должен был содержать две части. Аллен энд Анвин настаивала на независимых заголовках для каждого из томов, в частности, в расчете на большее количество рецензий и на то, что это сделает менее заметным огромный объем книги. Как мы видим, первоначальные заголовки сильно отличались от окончательных. К тому же в целях уменьшения производственных расходов Толкину пришлось отказаться от многих деталей, которые могли бы украсить текст. Например, использование цветной печати или факсимильного воспроизведения книги Мазарбула, которую хранители находят в летописном чертоге. Нижний край книги обгорел. Она была истыкана мечами или стрелами и заляпана бурыми пятнами, кровью. Гэндальф бережно поднял книгу и осторожно положил ее на могилу Балина. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 439. Конец примечания. Толкин с его стремлением к сотворению совершенного и только совершенного так называемого вторичного мира потратил много часов и дней на создание указанного художественного объекта, на то, чтобы сделать каллиграфические записи рунами и эльфийским алфавитом на настоящем пергаменте, переплести их, а затем пройтись по книге огнем и мечом для полного соответствия. Разумеется, он был весьма огорчен, когда от этого факсимильного воспроизведения пришлось отказаться. Примечание. Как отмечает Карпентер, факсимиле было использовано в Толкиновском календаре 1977 года. Конец примечания.